Глава шестая. «Ты уверена, что с тобой все в порядке, дорогая?» Голос Мэдж был низким и осипшим от слишком большого количества сигарет и спиртного, когда позже этой же ночью она вошла в комнату дочери. Кэти кивнула, зажмурившись от резкого света и звука радио, громко играющего в гостиной. Потом услышала мужской голос и вздохнула. «Мама, возвращайся к своему мужику. Я в порядке, правда?» Мэдж внимательно посмотрела на белое измученное лицо дочери и ласково спросил, «У тебя что, месячные, дорогая?» Кэти покачала головой, «У меня болит живот, мама, вот и все, я в порядке». Мэдж еще несколько секунд рассматривала ее, затем, сощурившись, сказала, «Надеюсь, ты ничего такого не натворила вместе с этим Имоном, а?» Резко усевшись в кровати, Кэти закричала, «Да ничего я не натворила! А если и да, ты-то кто такая, чтобы меня отчитывать?» «Мама, да посмотри же ты правде в глаза, наконец!» Странно, что я до сих пор еще не на панели вместе с тобой. Все равно многие думают, что я этим занимаюсь. Ее гнев угас так же быстро, как и вспыхнул, и снова улегшись, она устало прошептала, «Пожалуйста, мама, оставь меня в покое. Я себя ужасно чувствую. Наверное, просто заболела». Мэдж поднялась и ехидно заметила, «Надеюсь, что ты не залетела». «Да, отвали ты от меня! Иногда ты меня просто бесишь». В голосе Кэти было столько злобы, что Мэдж на какой-то момент даже растерялась. «Не смей так со мной разговаривать, девчонка! Что бы там ты обо мне не думала, я все же твоя мать!» Кэти злобно оборвала ее. «Жаль, что ты забываешь об этом, когда снимаешь в доках мужиков и притаскиваешь их домой». Резкая пощечина по лицу Кэти стала шоком, как для матери, так и для дочери. Когда девочка расплакалась, казалось, она никогда не остановится. Слезы текли по ее лицу и капали на постель. Мэдж посмотрела на дочь, ее охватили новые, непривычные ей ощущения. Неспособная понять Кэти, когда та была ребенком, теперь она воспринимала эту девочку, становящуюся женщиной, как сестру, подругу. Ей было грустно от того, что они ссорились. «Прости меня, детка. Руки бы мне поторвать». Она грубовато притянула дочь к себе. Обнявшись, они плакали теперь вместе. Мэдж, впервые в жизни почувствовавшая себя матерью, гладила узкую спину своего ребенка и шептала нежные слова. «Прости меня, Кэти. Прости меня, девочка моя любимая». Наслаждаясь материнскими объятиями, Кэти еще крепче обхватила ее за талию. «Я тоже люблю тебя, мама. Прости, что я была такой злюкой». Мэтч улыбнулась сквозь слезы. Злюка была словом из детства. Кэти, когда она была совсем еще крошечной. Тонюсенькие ножки-палочки и огромные голубые глаза. «Ты не злюка, дорогая. Все, что ты сказала, правда. Я старая дура, такой уж создал меня Бог, но я люблю тебя, Кэти, я очень тебя люблю». В этот момент дверь резко распахнулась, и в комнате появился Рон. «Что это у вас здесь происходит, а? Боже, как трогательно! Мама с дочкой! Давай-ка тащи свою жирную задницу обратно в комнату, Мэдж. Мне там скучно одному». Мэдж громко выразила свое недовольство. «Отвали, Рон, ты что, не видишь, что девочке плохо? А что с ней?» Наклонившись к ней, он промычал. «Что с тобой, глупышка?» Кэти закрыла глаза и вздохнула. «Мама, пусть он уберется отсюда». Рон, пьяный и преисполненный чувства собственного достоинства, взревел. «Уберется отсюда? Ты это обо мне, юная леди? Так вот знай, что это благодаря мне у тебя есть крыша над головой, и тебе не стоило бы об этом забывать». Подступив вплотную к кровати, он ткнул пальцем в грудь Кэти и изрек. «Я взял твою мать с улицы и сделал из нее настоящую профессионалку. Никому не позволю так со мной разговаривать, особенно маленькой нахалке, которой следовало бы держать язык за зубами и не совать свой сопливый нос во взрослые дела». Поднявшись на ноги, Мэдж поддернула грудь и спросила тихим, полным достоинства голосом. «Ты закончил?» Кэти поняла, что мать готова взорваться в любой момент. Рон же, который был не в курсе этих маленьких особенностей характера Мэдж, как ни в чем не бывало, продолжал. «Нет, я еще не закончил, черт возьми! Когда я закончу, ты первый об этом узнаешь, договорились? А теперь давай тащи свою задницу в ту комнату и налей мне выпить». Кэти широко открытыми глазами наблюдала, как мать раздумывает. Что ей следует с ним сделать, казнить или помиловать? К ужасу Кэти она остановилась на втором варианте. Схватив Рона за руку, она потянула его вон из комнаты, пытаясь вернуть его расположение веселым голосом, и закричала, «Да-да, пойдем! Сначала хорошенько промочим горло, а потом позабавимся, идет!» Рон, выпрямившись во весь рост, милостиво улыбнулся ей и позволил вывести себя из комнаты Кэти. Оглянувшись через плечо, Мэтч подмигнула дочери и закатила к потолку ярко накрашенные глаза. Кэти снова улеглась и, обхватив себя руками, вздохнула. Если именно так ей суждено прожить всю свою жизнь, может быть, не стоит и пытаться? Оказавшись в гостиной, Рон, распалившись и под влиянием алкогольных паров, начал искушать Мэтч. Ты обращаешься с ней, как с фарфоровой куклой. Ей следовало бы уже зарабатывать бабки. С такими волосами и глазами она принесет состояние, целое состояние, черт возьми. Голос его понизился почти до шепота, когда он представил себе огромные суммы денег, которые можно было заработать на этой девчонке с голубыми глазищами и густыми белокурыми волосами. Он был бы не прочь и сам с ней позабавиться для начала, если, конечно, этот придурок дочерти его не опередил. При этой мысли он почувствовал раздражение. Наливая Рону большой стакан виски, Мэтч крепко зажмурилась. Несколько раз она замечала, как Рон бросает жадные взгляды на расцветающие прелести ее дочери, но старалась не обращать на это внимания. Теперь же он выражал свои желания вслух, и Мэтч это совсем не нравилось. «Забудь об этом, Рон!» Снова зазвенели стальные нотки в голосе Мэтч. Она умела придать своему голосу такую холодность, такую жесткость, что любой, кто ее знал, сразу прекращал разговор, который так ее разозлил. Выпив, Мэтч могла стать просто неуправляемой. Как и большинство проституток, она была недовольна жизнью и время от времени давала волю своим чувствам. И когда это происходило, вспышки гнева были поистине вселенского масштаба. «Рон, прекрати!» — предупредила она. «Девочке плохо. В конце концов, она все-таки мой ребенок». Он пренебрежительно шмыгнул своим длинным крючковатым носом. «Жаль, что ты не вспоминаешь об этом, когда она разгуливает по улицам, как маленькая шлюшка. Разукрашенное лицо, маленькие сиськи, торчащие из-под одежды, настоящая дочь своей матери». Мэтч молча разглядывала сидящего перед ней мужчину, его лысеющую голову, влажный рот и вялые губы, руки с грязными ногтями. Не раздумывая ни секунды, она выплеснула виски ему в лицо. «Да как ты смеешь? Как ты смеешь так говорить о моей дочери? Может, я и не идеальная мать, пусть так. Но она все еще мой ребенок, моя плоть и моя кровь. И я никому не позволю говорить так о моей дочери, никому, слышишь?» Она наклонилась ближе и прокричала прямо ему в лицо. «Индюк напыщенный! Да ты посмотри на себя в зеркало, парень! Ты же кусок дерьма! Ты и твои дружки! Да вы собственной тени боитесь!» «Ты трус, приятель, ты трясешься, как заяц! Теперь ты захотел мою дочь, да? Тебе нужен мой ребенок! Тебе мало меня! Ты хочешь, чтобы мы вдвоем торговали собой для тебя, так ведь?» «Так вот знай, что если бы даже я захотела отправить ее на панель, тебя я бы и на пушечный выстрел к ней не подпустила. Моя девочка стоит полусотни, нет, сотни таких, как ты, парень. Она будет человеком». Презрительно смеясь, она продолжала. «Да что ты вообще себе возомнил с этим твоим вонючим клубом и маленьким членом? Что ты можешь дать женщине? Даже такой старой шлюхе, как я. Иман хотя бы мог сделать меня счастливой. С ним я знала, что такое любовь, с ним я вся горела. Ты же не сможешь зажечь даже карманный фонарик». Где-то в затуманенном алкоголем мозгу Мэтч шевелилась мысль, что она слишком далеко зашла, но алкоголь, казалось, привел в действие что-то глубоко скрытое в ней. Накопившаяся горечь и разочарование выплеснулись наружу, и Рон оказался тем, кому пришлось принять на себя всю ее ненависть. Ненависть к самой себе, к своей никчемной жизни, ко всему тому уродливому и страшному, что выпало на ее долю. «Говоришь, твой клуб — это шаг наверх?» Голос ее буквально срывался на визг. «Чушь собачья! Там, в доках, у меня были клиенты получше! А что до тебя? Так там меня трахали моряки в два раза меньше тебя ростом, но в штанах у них было покруче твоего раз в 100. Этот твой малюсенький член, все твои охи и ахи, обливание потом, да при одной мысли от тебя меня выворачивает, так что теперь ты все знаешь». Рон уставился на нее так, будто никогда раньше не видел. Никогда еще ни одна проститутка так с ним не разговаривала. Тем более его собственная проститутка. Буквально озверев от ярости, он влепил Мэтч звонкую пощечину, и вот тут-то началась настоящая драка. С учетом весового преимущества Мэтч была достойным противником. Вцепившись Рону в волосы, она бесцеремонно стащила его с дивана. От напряжения ее тяжелые груди воинственно торчали вперед. Всю свою жизнь ей приходилось драться с мужчинами, Это было частью работы, условием выживания. На этот раз, однако, это было личное. Это был акт возмездия. Мужчины всю жизнь использовали Мэтч. Теперь этот человек собирался обречь на такую же судьбу ее ребенка. Она чувствовала, как внутри нее кипят испепеляющая злоба и ревность, как ее охватывает вселенская ненависть к нему, ко всем мужчинам на свете. Она изо всех сил вонзила ногти ему в шею и плюнула ему в глаза. Тупо глядя в ее лицо, Рон понимал, что женщина потеряла над собой всякий контроль. В ее выцветших глазах, густо обведенных тушью и голубыми тенями, было безумие. Мэтч сорвалась. После стольких лет безропотного подчинения мужчинам она восстала. Рон стал для нее воплощением всех тех мужчин, которые били ее, всех женщин, которые отпускали в ее адрес шуточки, всех клиентов, добрых, злых или просто равнодушных, которые с таким пренебрежением совали деньги в ее руку. Собрав все силы, он оттолкнул ее так, что она перелетела через всю комнату и с глухим ударом стукнулась о противоположную стенку. Когда Рон поднялся на ноги, она настороженно наблюдала за ним. Ее грузное тело сотрясалось с ног до головы. «Я сломаю тебе твою чертову шею, женщину!» Он медленно приближался к ней, и никто из них не видел Кэти, стоявшую в дверях и наблюдавшую за всем происходящим. Она кинулась к нему через всю комнату и яростно вцепилась Рону в волосы. «Оставь мою маму в покое! Не трогай ее! Отправляйся домой, Рон, ради всего святого!» Он, не задумываясь, отмахнулся от нее. «Отправляйся домой, приятель! Моя мама пьяна, да и ты тоже! Возвращайся утром!» Голос Кэти был тоненький, перепуганный. Многострадальное семейство Салливан из соседней квартиры снова колотило в стенку, требуя тишины. Привыкшие к шуму и крикам, они не воспринимали происходящее настолько серьезно, чтобы принять какие-то меры. Как и на жен, которых избивают мужья, на проституток, либо вообще не обращали внимания, либо в лучшем случае просто терпели. Такие люди всегда были оставлены на произвол судьбы. Так уж устроен этот мир. Рон принялся методично избивать Мэтч. К тому времени шок у него сменился яростью. Когда началось избиение, Мэтч сползла на пол. Съежившись, она закрыла голову руками и расслабила мышцы, как умеют только те, кто привык к насилию. Удары легче переносить, когда мышцы расслаблены, только напряжение мышц причиняет настоящую боль. Мэтч привыкла к боли. Она каждый день жила с этим. А на работе ее жизнь всегда была в опасности, так что побои были для нее обычным делом. Для нее, но не для Кэти. Схватив со стола кухонный нож, она встала позади Рона, умоляя его перестать бить ее маму. Она видела, как удары один за другим сыплются на тело Мэтч. И тогда Рон, который к тому моменту почти утолил свой гнев, отвел ногу назад, чтобы нанести последний пинок. И когда он это сделал, Кэти воткнула ему в шею нож. Это было чисто рефлекторное движение. Она просто хотела, чтобы он перестал бить ее маму. Девочка в ужасе смотрела, как на ране открывается кожа, дюйм за дюймом. Это было как в замедленном кино. Она тупо уставилась на нож в своей руке, и только теперь до нее начало доходить, что она наделала. Рон ошеломленно смотрел на девочку, затем тяжело рухнул на колени, прижав руку к шее. Последнее, что он видел в своей жизни, были ее огромные, насмерть перепуганные глаза и трясущаяся рука. Спустя несколько мгновений, показавшихся вечностью, из раны, пульсируя, потекла кровь. Сонная артерия посылала темно-красные фонтаны на полметра вверх. Руки его в считанные секунды покрылись кровью. С каждым ударом быстро слабеющего сердца все больше крови выкачивалось из его тела. И только когда фонтан теплой липкой крови брызнул на Кэти, она начала кричать. Казалось, такой пронзительный крик, заполнивший всю комнату, не может исходить от этой хрупкой девочки. Мэтч смотрела, как умирает ее любовник, и когда, как ей казалось, прошла целая вечность, тоже заголосила. Инспектор Ричард Гейтс грубо протолкался сквозь небольшую толпу зевак, собравшихся в подъезде, и заревел. «Ну что? Все посмотрели? А теперь уходите отсюда. И прошу сохранять спокойствие. Позже мы возьмем показания у каждого из вас». Он оттеснял их от двери, пока констебль Фуллер поднимался в квартиру Коннеров. К дверям были приставлены двое полицейских, чтобы не пропустить любопытных. Гейтс, приглаживая свои редеющие волосы, вошел в небольшую гостиную. Перед его глазами предстала жуткая картина кровавой резни. Вот черт, что здесь произошло, непроизвольно вырвалось у него. Стены были густо забрызганы темно-красной кровью, и тоненькая девочка, стоящая перед ним, казалось, была насквозь пропитана ею. Темно-красное пятно на ее белой ночной рубашке выглядело каким-то непристойным. В руках у нее был нож. Вынув из кармана носовой платок, он подошел к ней и осторожно забрал у нее нож. Пара насмерть перепуганных голубых глаз с мольбой смотрели на него. Полицейскому вдруг захотелось взять подозреваемую на руки и утешить. Вместо этого он положил нож на стол и снова огляделся вокруг. «Итак, Мэдж, что же здесь произошло?» «Пожалуйста, мама!» Голос девочки был тонюсеньким, умоляющие нотки не укрылись ни от кого из присутствующих. Гейтс тяжело вздохнул. Он знал Мэдж много лет, еще с тех времен, как сам был беспризорной шпаной. Теперь в свои 29 он был самым молодым инспектором полиции в Ист-Энде и собаку съел на таких, как Мэдж и ей подобные. Между ними даже существовала своеобразная дружба, несмотря на то, что они испытывали друг другу откровенную неприязнь, но иногда эта дружба была взаимовыгодна. Шлюхи по природе своей готовы были настучать на кого угодно, лишь бы прикрыть собственную задницу. Гейтс мрачно улыбнулся. «Как он здесь оказался?» Он ткнул в сторону тела Рона носком ботинка. «Вряд ли это клиент. Сутенер? Ведь Ронни и этим тоже зарабатывал. Ну, больше ему не придется работать вообще», — язвительно заметил констебль Фуллер. Ухмылка на его лице говорила сама за себя. «Это проблема старой шлюхи. Убитый все равно был дерьмом. Они тут быстренько закруглятся и отправятся по домам. Все и так ясно. Вот, все это людишки самого низшего сорта, так что не о ком и беспокоиться. И если не считать всей этой кровищи, дело нисколько не отличается от большинства других убийств, совершаемых в Ист-Энде. Поножовщина была здесь обычным делом, правда, те, кто побогаче, могли позволить себе пистолет». Кэти стояла совершенно неподвижно, будто застыла, и только коленки ее буквально ходили ходуном. «Может, сядешь?» — неожиданно ласково предложил Гейтс. Взяв Кэти за руку, он подвел ее к дивану и усадил. Затем сходил в спальню, вернулся с пальто, которое взял с кровати, и завернул в него девушку. У нее шок, и неудивительно. Бедняжка. Кэти разрыдалась. Неожиданное проявление доброты открыло в ней поток эмоций. Это она его зарезала. Мэдж дрожащим пальцем указала на дочь. Гейтс с отвращением посмотрел на нее. «Это правда, мистер Гейтс. Мы тут немного подрались, и тут появилась она, и вот он мертв. У нее всегда был крутой нрав, у этой девчонки. Иногда с ней просто невозможно было справиться. Она схватила нож, я и не заметила, когда она успела его ударить. Не думаю, что она сделала это специально, она вроде как пыталась мне помочь. Давай их в машину, Берни. Судмедэксперты приехали, разберемся в участке». Когда Мэдж выходила из комнаты, Гейтс с презрением прошептал ей: «Ну и сука ты, Мэдж, ты никогда не изменишься. Притаскиваешь всякое дерьмо домой, где у тебя дочь-подросток». Мэдж пристыженно опустила голову. «Забирайся в машину, старая шлюха, и подумай над тем, что ты только что рассказала». Голос его был тихим, усталым, полным отвращения. Инспектор без всяких усилий поднял Кэти, отнес ее вниз по ступенькам и усадил на переднее сиденье машины под любопытными и беззастенчивыми взглядами наблюдавших за ними соседей. Кровь, пропитавшая Кэти, бросалась в глаза, и миссис Салливан, добрая душа, пихнула своего старшего сына в бок и тихо сказала: «Сбегай домой к ирландцу. Расскажи ему, что случилось, и скажи, что он нужен Кэти». Затем, собрав вокруг себя весь свой выводок, она отправила их наверх, подальше от холода этой ночи. В полицейском участке Кэти дали горячего сладкого чаю и завернули в одеяло. Ее волосы слиплись от крови, пальцы были покрыты бурыми пятнами. Гейтс принес в камеру, куда ее устроили, таз теплой воды и осторожно вымыл ее. Она, не отрываясь, все время смотрела на него и ничего не говорила. Он казался ей таким страшным, с этим его большим круглым лицом и пронзительными голубыми глазами. Обычно на лице его было приветливое выражение, которое окружающие находили обаятельным, но теперь, когда он пытался подавить переполнявший его гнев, он выглядел грозно и устрашающе. Кэти ошибочно полагала, что этот гнев направлен на нее, несмотря на всю его заботу. Этот большой мужчина с редеющими светлыми волосами и бицепсами огромных размеров был для нее чем-то совершенно незнакомым и непонятным. Когда он поднес к ее лицу свою огромную руку, чтобы вытереть его, она невольно отшатнулась. Гейтс внимательно посмотрел на эту хрупкую девочку-подростка и тяжело вздохнул. Девочка затронула в нем какие-то глубоко скрытые струны. Он знал Мэдж, знал проблемы проституток и их детей, и хотя ни за что на свете не признался бы в этом открыто, он всем сердцем сочувствовал Кэти Коннор. Мэдж собиралась бросить ее на произвол судьбы, а уж он-то знал, что в таком случае ожидала эту юную девочку. В свои неполные 14 лет на неопределенный срок угодит в государственную исправительную систему, и при этой мысли его вновь охватил гнев. Люди наподобие Мэдж ни о ком другом, кроме себя, не думали. В отличие от большинства проституток, которые торговали собой, чтобы прокормить своих детей, Мэдж была тем самым редким исключением, одной из тех женщин, которым действительно нравилось их ремесло. А теперь она, не задумываясь, перекладывает на плечи своей дочери ответственность за последствия ее собственного образа жизни. «Кэти?» Голос Гейтса, негромкий и спокойный, был его отличительной чертой. «Давай, девочка, расскажи мне, что случилось. И мы поглядим, как нам все это уладить, ладно?» Обняв ее за плечи, он грубовато притянул ее к себе, уложив ее голову на свою огромную грудь. «Правильно, поплачь», — сказал он, заметив, как по ее лицу покатились крупные слезы. «Выплачешься, и потом мы немного поговорим и посмотрим, что здесь можно сделать». Он держал Кэти в своих объятиях, пока она не уснула. Затем осторожно уложил ее на койку, сунув ей под голову подушку и укрыв одеялом. Фуллер, подсматривающий за ними в глазок, застыл от изумления, как вкопанный. Мэдж выглядела ужасно. Волосы растрепались, макияж размазался по всему ее обрюзгшему лицу, щеки опухли и покрылись красными пятнами от слез. Однако оплакивала она вовсе не смерть Рона, а свою собственную участь. Сидя в камере на узкой койке, она обвела взглядом бледно-желтые стены, покрытые нацарапанными на них надписями, и из глаз ее снова потекли слезы. Что же ей теперь делать? Этот вопрос она задавала себе снова и снова все последние несколько часов. Если не считать чашки чая и нескольких сигарет, которые ей принесли, больше к ней никто не приходил. Она выпрямилась на койке и попыталась пригладить волосы, но все равно никак не могла успокоиться. Все это время она продолжала просчитывать в уме ситуацию. В душе она знала, что ей следовало бы защитить свою дочь, но она привыкла думать только о себе, и этого уже не изменить. Мэдж не могла позволить им повесить на себя срок. Взрослый срок. Тех нескольких ночей, которые она провела в Холлоуэе, еще по малолетке, было вполне достаточно, чтобы понять, что это такое, и Мэдж не могла даже думать о том, чтобы сесть в тюрьму на долгий срок, на всю жизнь. Она вновь принялась убеждать себя, что Кэти молода, не успеет оглянуться, как снова выйдет на свободу, что она легко с этим справится. В то время как ей самой, разменявшей пятый десяток и привыкшей к вольной жизни, этого просто не выдержать. В конце концов, это же Кэти взяла нож. Кэти зарезала Рона. Кэти уже достаточно взрослая, чтобы отвечать за собственные поступки. Но Мэдж не могла совсем отмахнуться от угрызений совести, которые точили ее изнутри. Вскочив, она заметалась по камере. Сердце ее бешено колотилось, она с трудом дышала. Она была полностью во власти страха, даже чувствовала во рту его горький привкус. Гейтс наблюдал за своим начальником-инспектором Баннистером с покорным выражением лица. Баннистер принадлежал к старой школе. Найти подозреваемого и посадить его — вот и вся его философия. В душной атмосфере помещения они оба постепенно становились все более раздражительными. И Баннистер, в свою очередь тоже наблюдая за своим подчиненным, постарался подавить вспыхнувшее в нем острое чувство неприязни. Когда появился Гейтс, Баннистер впервые растерялся. Этот человек был больше похож на криминального авторитета, чем на полицейского. Короткий ежик волос на крупной лысеющей голове, бычья шея, жесткие голубые глаза. Кроме того, у Гейтса были странные взгляды на жизнь, что становилось совершенно очевидным из-за его явного сходства со многими представителями криминального мира, с которыми он имел дело. Родившись в Ист-Энде, он пробирался к респектабельности окольными путями. Его отец держал паб, где обслуживал ведущих авторитетов того времени. Инспектор Ричард Гейтс был чем-то из ряда вон выходящим в глазах всех, кто с ним встречался, и, зная это, он самым бессовестным образом на этом играл. Его негромкий голос в равной степени вселял ужас в сердца как подчиненных, так и преступников. Со своими мускулистыми руками и большим животом он мог выглядеть верхом любезности сегодня и явной угрозой завтра, Теперь, не сводя взгляда с глаз своего начальника, он прекрасно осознавал, какой эффект производит, и чрезвычайно был этим доволен. У него не было ни малейшего уважения ни к кому и ни к чему в этой жизни. Именно это делало его таким непохожим на всех остальных полицейских, и он использовал эту свою черту без малейших угрызений совести. Лично я думаю, что это дело рук мамаши. Девочка не имеет к этому никакого отношения. Баннистер кивнул и сказал: «Насколько мне известно, Мэтч орала, что виновата ее дочь». Гейтс пожал плечами: «Мэтч — шлюха. А шлюхи все что угодно скажут, лишь бы прикрыть свою задницу. Не сомневаюсь, что вам это известно». Оскорбление было проглочено и отложено на потом. Когда-нибудь он припомнит ему и это. Баннистер очень надеялся, что в один прекрасный день сможет, наконец, избавиться от Гейтса и избавиться навсегда. «И что вы собираетесь делать?» Гейтс улыбнулся. Он знал, что выиграл эту битву. Оставалось выиграть всю войну. «Я собираюсь поболтать немного с Мэтч и посмотреть, удастся ли мне уговорить ее вести себя благоразумно. Указать ей на ошибочность ее поведения, если можно так выразиться». Баннистер кивнул. «Отлично. Значит, я могу полностью возложить дело на вас?» Гейтс кивнул и зашагал из комнаты, оставив начальника размышлять о том, что чем скорее этот детектив будет переведен в другой участок, тем лучше.